Теперь ты в армии, бро. Вместо пролога. Темнота. Я плаваю во тьме. Хорошо-то как. Тишина. Покой. Отдохновение, нега. Хи-хи-хи. Раздаются в тишине колокольчики. Расслабилась. Наворотила дел и в кусты. Каких дел? Какие кусты? Каких дел? Переспросили колокольчики. А кто со сцены на всю страну задницу показывал? Взбудоражила всю Корею. А теперь ко мне заявилась. Без спросу. Да, что вы все прицепились к моей заднице. Разозлился я. Ничего мы не показывали. Это всего-навсего элемент танца. Куда это? К тебе? Мне стало интересно. Куда надо? Строго ответили колокольчики. И вообще, хватит валяться. Я тебе дала 3 дня отдохнуть, и достаточно. Пора возвращаться в действительность. И кстати, к тебе пришли, хи-хи. Так и не скажешь, кто ты и где я. Неа. Ну и ладно. А кто такой левша? Быстро спросили колокольчики. Перебьешься, дура. Сама идиотка. Аппа. Кабинет президента РК. Вызывала, Нуна. В кабинет вошел обеспокоенный Мёнсу. Что случилось? Что случилось? Ты меня спрашиваешь, что случилось? Сварливо ответила Кынхи. Случились твои непонятные махинации с внучкой и агентством ФМ. И как не вовремя. Я же просила тебя оставить девчонку в покое. О, богиня, да ты можешь мне объяснить, внятно, в чем я провинился? Говорил же тебе, со своей внучкой я разберусь сам. Взорвалась Мёнсу. Сам, сам, набросилась на него президент. Ты зачем к министру обороны ходил? Зачем старого пирата Чхонсона к делу приплел? Зачем северян провоцируешь? Чтобы они на весь свет раструбили о том, что Хангук уже несовершеннолетних идолов на службу призывает. Президенту Пак Кынхе чем-то мировая звезда не понравилась. И она велела старому пирату, адмиралу Чхонсону, утопить ее в море. Да при чем здесь это? Изумился Мёнсу. А при том, если ты номер один в экономике и финансах РК, то и в политике должен разбираться. И при чем здесь политика? Просто я с помощью Инсона решил наказать одну взорвавшуюся особу, которая вдруг решила, что моя чжуна принадлежит ей. Надо только цену нужную подобрать. Да знаю я все об этом контракте. Только ты, дорогой друг, забываешь, что чжунге все равно придется выезжать за пределы Кореи. И там она будет в полном распоряжении Виктиринуа. Кратковременные поездки – это не страшно. В контракте даже указано, что на время пребывания ее под эгидой Унг, они обязаны предоставить ей достойное жилье, не менее особняка, водителя с личным транспортом и охрану. А так как она военнослужащая, то обязана в срок вернуться на место службы. Цена в 200 миллионов долларов, возможно, и подходит твоему племянничку, но это не та сумма, которая может повлиять на сложившуюся обстановку вокруг Чжунги. А что не так с обстановкой? Политика, мой друг. С этими словами президент достала из верхнего ящика своего письменного стола небольшой цилиндрик, сантиметров 7 в длину и сантиметров 2-3 в диаметре, на квадратном, металличиком основании, с еще более тонким навершием, из которого торчал тонкий носик, как у кофейника. Что это? Подивился Мёнсу, разглядывая вещицу. На оборотной стороне основания, в самом низу, он заметил надпись «Мадебыхе Кориан Японисит Сансортиумусинка Исраэли Течнологы». Это так называемый клапан-прерыватель, основанный на капельной технологии. Ну, заметил Мёнсу. Капельные технологии изобрели еще в 70-х годах прошлого столетия. Вот, что у тебя за привычка, Мёнсу, прерывать старших. Кто тебя воспитывал? Привычно заворчала Кынхи. И внучка такая же. Прости, Анни, с улыбкой повинился мужчина. Короче, этот цилиндр, что ты держишь в руках, 5 лет назад явился тихой сенсацией для мировой нефтегазодобывающей промышленности. Ну и не только, еще за 3 года до моего вступления в должность, все наши крупные предприятия перешли на системы с применением этих клапанов. Причем они работают как в обычной, так и в агрессивной среде. Я имею в виду химические предприятия. В общем, я не сильна в высоких технологиях, но если, допустим, в обычном тракторе или танке от топливного бака и до непосредственно карбюратора провести систему этих прерывателей, то экономится не менее 1/3 топлива на то же расстояние, что трактор или танк проедут без этой системы. Ну как-то так. Я не сильна в механике, ты меня совсем запутал. Рассердилась вдруг президент. Прости, еще раз повинился Мёнсу. Но какое отношение это имеет к моей внучке? А такое. Президент хлопнула ладонью по столу. 4 года назад японцы первые просекли фишку с клапанами. Подсуетились, подучились и получили лицензии на изготовление. Мы запоздали на год, но все-таки успели, и теперь наш триумвират, практически захватил мировой рынок добычи газа и нефти. Не самой добычи, конечно, однако все насосы и агрегаты, все механизмы подключены к системе клапанов-прерывателей и экономит миллионы тонн бензина и дизельного топлива при добыче этого самого газа и нефти, понимаешь, Кынхе, я не промышленник, а, отмахнулась президент, в общем так, сейчас в страну хлынул солидный поток валюты, настолько солидный, что профицит в экономике составляет 16%, это я знаю, опять перебиваешь, я, своим указом создала уже третий резервный валютный фонд, представляешь, третий, но, ХМ, всегда есть это, пресловутое, но, вмешались китайцы, купили у нас партию клапанов, разобрали, подумали, что разобрались и начали штамповать свои, демпинговые варианты, попытались обрушить цены на рынке, предлагая дешевые контракты, но на тестовых испытаниях их клапаны не выдерживали даже 10 тысяч кликов беспрерывной работы, тогда как наши спокойно выдерживают до 10 миллионов. Жаль, что все же Роснефть и Газпром купились на их дешевые посулы, но слава, богине, быстро опомнились и вернули китайские поделки их производителям с огромными рекламациями. Тогда китайские ребята, не подумав, сунулись на Ближний Восток, с требованием поделиться технологией изготовления. Но там им быстро на пальцах пояснили, что если они еще хоть один раз заикнутся об этом, то перестанут получать даже те технологии, что уже получают. На Японию они рыпнуться не решаются. Помнит еще времена Гоминдана и Чан Кайши. Поэтому, что, не понял Мёнсу. Поэтому они наехали на самое слабое звено Триумвирата. На нас, эти товарищи, требуют от меня нарушения трехстороннего договора. Технологии изготовления, марки металлов и лицензии на продажу. Хотя договором это строго запрещено. Разрешено только продавать лицензии в Тайвань. И то только с готовыми комплектующими. Кынхе, ты меня извини. Пожал плечами Мёнсу, но я до сих пор не понимаю, как эта ситуация касается моей Санмё. Как, снова рассердилась президент, а так, что в противном случае, китайцы угрожают совместно с северянами начать морские маневры в виду наших берегов. По докладам НИС не позже декабря этого года, и Чжунги придется принять прямое участие в наших с американскими союзниками контрманеврах. И если с мировой звездой, гениальным композитором современности, кстати ты заметил, что все это я говорю без кавычек, надеждой нации, что-нибудь случится не только мой народ, но и мировая общественность меня не поймет. И можешь не сомневаться, тогда я не пойму ни тебя, ни министра обороны, ни старого пирата, командующего ВМС Кореи. И те 200 миллионов долларов встанут у твоего племянничка поперек горла. Я об этом позабочусь. Глава 1. Стою, в зеркало на себя гляжу. Энда, красавчик однако, разительное отличие от меня. Двухмесячного, ну, то есть двухмесячной давности, вот с такой фактурой, можно и на большую сцену выходить, правда волосы слегка напрягают, за три ночи, что я валялся без памяти, вдруг взять да порозоветь, наука, конечно умеет много гитик, но тут уже попахивает не фокусами, а самым настоящим колдовством, морда резко схуднула, скулы появились, думаю это мне те колокольчики из тьмы подсуропили, опустил взгляд вниз. Вот, еще одна незадача. Если раньше были две фиги, то за два месяца они как-то незаметно превратились в два мячика, теннисных. Ну, может чуть больше и смотрит на меня нагло, розовыми же глазками. Я смотрю на них, они на меня. Поиграли в гляделки. Я проиграл, первым моргнул. Протянул руку и в нее тут же упал лифчик. Это Мина. Она со мной уже пятый день. Не отходит ни на шаг, верная подруга. Санбэ. Косу заплести, и преданный взгляд, а я, тащусь, тешу свое эго, девчонка на 3 года старше меня, а я для нее сэнбэ, эх, мелкий я тщеславный человечишка, но ведь приятно, давай, Мина, побыструхе. Омма уже собралась, засуетилась Чжунги, твоя мама внизу, в столовой, там и Суна сэнбэ и Пуджан Нимсона, Мина, не забудь пожалуйста мою военную форму, не волнуйся, сэнбэ, я ее полчаса назад твоему шкафу передала. «Спасибо, подруга», Чжунги чмокнула Мину в щеку, та зарделась от благодарности. «Так, одеты, обуты, давай вниз, очень жрать охота». «Действительно, последнюю неделю я постоянно голодный», из рюкзачка, стоявшего на моем столике у кровати, отрывисто мявкнула. «Ага, забудешь тебя, как же, пива не напасешься». «Хорошо, а по недалеко от клиники, где я лежал, ларек с пивными автоматами купил». Но ведь ездить надо. За эти 5 дней после моей выписки из клиники, Омма не оставляла меня ни на секунду. Инсон дал мне недельку отдохнуть, а сам занимался какими-то своими делами, но я как порядочный трейни в первый же день занес своим струнникам несколько партитур новых композиций. Ноты они сами перепишут. Да не за старшего, так что не пропадут. Вот только Мина со мной. Ну да ничего, она все быстро схватывает. Да, я же повестку получил. Ну, как повестку, какое-то предписание, явиться в воскресенье в военкомат? Нет, явиться я должен сегодня в главный штаб ВМС. Я ж моряк, морячка, звание какое-то странное, сальса-сальса, надо в бумаге почитать. В общем, не только моряк, но и офицер. По-русски, мичман. Кстати, штаб расположен на территории правительственного комплекса. Голубой дом буквально в 2 метрах. Чжуна моя, пищит от счастья. Манси, в море пойдем, крейсером порулим. Ну или из пушек постреляем. Это она так думает, но вот что интересно, и я так думаю. Казалось бы, взрослый мужик, даже можно сказать, пожилой, а молодая дурь в заднице играет. Глупости, нужно взять себя в руки и вести как взрослый, ответственный человек, а я не хочу. Вот банально, не желаю. Я живу, у меня молодое тело, обновленная душа и юные мозги, не зашоренные никакими условностями. И я желаю в море, раз выпала такая возможность. Хочу в море. Девочка я или нет? Ох, иногда мы с Чжуной бываем такими капризными. Даже Омма с нами справиться не может. Кстати, насчет нее. Она очень рада, что меня наконец-то, как она выразилась, приструнят в армии. Ты там не забалуешь, маленькая негодница, вещала Омма довольно. Чуть что, быстро наряд вне очереди получишь. В агентстве Инсон с тобой не справляется, я дома, тем более. А там тебе дисциплину привьют, воспитание опять же, культуру поведения. Так я и сам не против, только возьмите, не пожалеете, наверное. Омма, а поедем пошьем мне форму, предложила дочка. Морскую, я знаю как. А, что, задумалась Хёчжин. Под цвет морской волны, твои розовые волосы очень даже подойдут. Блин, дались ей эти розовые волосья. Первая их увидела Мина, когда принесла мне завтрак в палату. Она чуть поднос не выронила. Вчера еще я засыпал с черными волосами, правда с широким бело-розовым пробором и бело-розовыми кончиками волос, ну там прятки разные со всех сторон. Но это так, мелочи. А наутро она видит свою санбэ в облаке чистого пурпура. Полусонная Мальвина. На крик Мины сбежался весь персонал. Потом и Омма приехала. Я ей, кстати, об Абаджи ничего не говорил. Сам пусть рассказывает. Анализами замучили. Выписывался я с помпой. По новостным каналам прошла информация, что Гапсе чувствует себя хорошо и сегодня выходит на свободу с чистой совестью. Снова, как тогда, когда я лежал в коме, набежала туча народу. Снова принесли подарки и венки. БРР. Как-то жутковато смотреть на венки в честь твоего выздоровления. Ассоциации вызывает. Снова селфи и автографы. Гапса, не болей. Гапса, кушай хорошо. Гапса, когда следующий концерт? Гапса, станцуешь кан-кан? Гапса, где твои Анни? Мина, файтинг. Мина, не болей. Мина, кушай хорошо. Не смотри на санбэ. Мина, станцуй кан-кан. Что еще интересно, в толпе зрителей я отметил несколько серых теней. Ну как теней? Такие себе, невзрачные человечки, на бабкиных мальчиков похожие. Она, что, следит за мной? Я посмотрел на шкафа, тот только пожал плечами. Не волнуйся, мол, все под контролем. Если я думал, что мой обморок спасет от разборок с Оммой, то я очень крупно ошибался. На второй же день, когда Инсон отпустил навестить меня Майка, Арым и Айрин, которые приехали с утра к нам домой, Омма взяла меня в оборот. Сначала она задавала мне какие-то вопросы, сверяясь с бумажкой. Поначалу мне показалось смешно, а потом я понял, что по совету или рекомендации нашего доктора, она разными обходными маневрами проверяет, а дружу ли я с кукухой, или уже успел распрощаться, и не перешел ли мой бывший, легкий аутизм в другую, более экстравагантную фазу. Может, я на самом деле эксгибиционист? Я задумался и ушел в себя. Пообщался с Чжуной. Нет, никаких позывов к разоблачению на публике мы не имеем, что и сообщил Омме. Вот тогда-то она и сняла с пояса кожаный ремешок со здоровенной, ажурной, серебряной пряжкой. Досталось всем, и правым, и виноватым. Правда, и правых-то не было. Канканили мы все вместе. При виде ремня в руках Оммы, мы все впятером прыснули в разные стороны, благо квартира позволяла. Но нас отыскивали, догоняли и метелили от души. Виск, писк, крики, ой, ай, уй, Через час собрались в гостиной, побитые, но не побежденные. Тогда-то мама и выдала сентенцию насчет моей службы, а после поехали всей толпой в ателье. «Чжуна, а зачем тебе такие широкие штуки на плечах?» Любопытствует Омма, глядя, как я пытаюсь пришпандорить к тельняшке здоровенные золотые адмиральские погоны времен сражения при Цусиме. «Да, я специально заказал их и не только. Еще на погонах вышиты черной нитью четыре больших, двуглавых орла, по два на каждый. Нет, Омма заказала мне и нормальную форму, с кителем цвета морской волны, белой рубашкой, галстуком, и длинной, ниже колен узкой юбкой, а, еще и небольшой фуражкой. Я все это прилежно примерил и повесил в шкаф, все равно ведь, не надену, а Омме приятно. Себе же я заказал тельник, на два размера больше, чтоб спереди кое-что не выпирало, золотые погоны, без козырку и клеши с клапанами. Слава богу, Омма мой прикид не видела, он пришел отдельно от формы и розового платья. Мама не выдержала и заставила меня пройти примерку и на это недоразумение. На морском песочке я Марусю встретил, в розовых чулочках, талия в корсете, напевал я стоя перед мамой, в платье, тех самых чулочках и розовых же туфельках, когда она пыталась завязать мне на голове здоровенный розовый бант. У нее не получалось, на помощь пришла Мина. У той все получается. Вот в этом платье поедешь меня провожать, велела Омма, а я, вот в этом, ты серьезно, хочешь, чтоб в меня все пальцем тыкали, в тебя и так тыкают, рассмеялась Хёчжин. Хаем, а ведь справедливо же, 4 дня после моей выписки из клиники, мы с мамой провели вместе, она даже на работу забила, и в первый же день, когда мы все вместе, я, Омма, Мина, Майка, Айрин и Арым, не считая охраны, отправились в зоопарк, я на своей шкуре испытал, что значит быть популярным. Едва мы вышли из машины, как набежала толпа. В виду охраны к нам близко не подходили, но собравшись в кучки показывали пальцами, перешептывались, качали головами. И все бы ничего, как обычно подтянулись фанаты, пришлось поучаствовать в небольшой фотосессии. Ну а почему нет, когда еще можно увидеть свободно гуляющих Гапсайку и Артсиал? Но тут налетели папарацци и все пошло кувырком. Какие-то левые репортеры, журналисты, которые забывают представиться, неизвестные представители неизвестных теле- и кинокомпаний. В общем, отдых пришлось сворачивать и в темпе вальса двигать к машине. «Завтра поедем по торговикам», — объявила мне Омма в тот же вечер, когда мы проводили Майханни в агентство. «Со мной осталась только Мина, нужно надеть бейсболки и медицинские маски, тогда нас не узнают». «А волосы?» — удивилась Чжунги. «Куда я спрячу эту розовую вату?» Она подхватила локон и сунула его Хёчжин под нос. «Посмотрим», — таинственно улыбнулась Омма. «Но думаю, завтра твой цвет волос не будет самой большой проблемой». Она оказалась права. На следующий день половина девчонок Сеула щеголяла розовыми прическами на любой вкус и оттенок. Ну и вот, сидим в аэропорту, кофе пьем, ждем Омму. Она пошла на регистрацию багажа. Всю ночь ревела у меня в спальне. «Как я тут один останусь? Мам, так меня же в армию забрали-забрали». Успокаиваю ее я. «Там меня научат и заставят». «Чему?» — сквозь слезы улыбается Омма. «Чему надо?» — важно отвечает Чжунги. «А как же агентство? Инсон, мой опекун, на время твоего отсутствия. Ему нужно, пусть он и решает». «Ох, горе ты мое!» — вздыхает Омма. Короче, ночь была беспокойной, а утро прошло в хлопотах и сборах. Провожать Омму поехали я, Мина Сона и Аннисуна. Виктиринуа, сидевшая недалеко от столика розовой уточки, с интересом наблюдала за поведением пассажиров. Когда уточка появилась в зале ожидания, аэропорт попросту замолк. То, что передавали по сети или телеэкранам, это одно. Но видеть розовые волосы собственными глазами, это совсем другое. Да она еще и вся в розовом. Однако сидевшая за столиком компания ни на кого не обращала внимания. Очевидно, кого-то ждут, догадалась Викки. И не ошиблась. К ним подходила молодая женщина. «Ба, да я ее прекрасно знаю, это Хё, владелица сетей Корё Бьюти». «Так-так», — мысленно потерла лапки кумиха. Хё прощается со всеми и крепко обнимает уточку. Что-то ей строго выговаривает и целует в обе щеки. «Мать, если так и если мы летим в одном самолете, то не все еще потеряно». «Ладно, уточка, третий раунд остался за тобой. Мы обязательно встретимся, но чуть позже. Кабинет президента Республики Корея. Кынхе, ты часом не заболела? Может, к врачу сходишь? Проверишься? Нервы, например? Ты всего лишь первый год своей каденции на посту президента, а уже нарушаешь важный политический постулат, никогда и никому не угрожать. Мён Су сложил руки на груди. Во всяком случае, напрямую. Да как ты не понимаешь? Подняла голос женщина и, оглянувшись, зашептала. Твоя внучка не просто твоя внучка, у нее еще родственники есть в Японии. Забыл? Да ничего я не забыл. Давай-ка я тебе кое-что поясню. Будь уж так любезен. Кофе. Президент нажала кнопку интеркома. Присаживайся, Мён Су, и расскажи мне все подробно, а то я не знаю, на каком я свете. С той стороны китайцы с северянами, а с этой ты со своими интригами. Твоя Чжуна в будущем обещает быть гордостью Кореи, если не будет. Президент не договорила. Если не будет делать глупости, как с Канканом, усмехнулся мужчина. Президент промолчала. Принесли кофе. Итак, Хаэм, возьмем как причину мою Саньё и рассмотрим следствие, произнес Мён Су, делая глоток кофе. Инсон случайно оказался в лотте, когда моя внучка выступает на улице. Признаюсь, ему повезло. На его месте мог бы быть любой, да тот же Суман. Но шанс выпадает Инсону. Второй раз ему везет, когда он узнает, что Чжуна дочь его подруги детства. Хёчжин хоть и зла на него за те давние события, но прошло слишком много времени, и она прощает. Тем более, что Чжуна с первого же дня показала себя чрезвычайно активной девочкой, и Хёчжин понимает, что одной ей с дочкой будет тяжело справляться. Да и бизнес никто не отменял. И она подписывает контракт трейни, закончила за него кынхи. Да, кивнул Мён Су, подписала. Вот с этого момента и начинаются интересные события. Чжуна принимается выдавать на гора совершенно новые, уникальные произведения. Правда, Инсон не разбирается в классике, но и тут ему везет. На экзамен в школу Санхва приезжает мировая звезда оперного вокала Ли Суми, с которой Инсон знакомится и увлекается ею. Его чувства не остаются безответными, и Суми, чей интерес к моей Саньё растет с каждым часом, доходчиво объясняет своему Аппе, какой актив тот заполучил в свои руки, совершенно бесплатно. Но, усмехнулась Кынхи, совершенно верно, ты как всегда проницательна, Нуна. Мён Су поднялся с кресла и принялся расхаживать по кабинету. Но Чжуна, как и все дети такого склада, капризна и непослушна. Ей хочется делать то, что ей нравится, а не то, что нужно Инсону. Он надеется, что Саньё начнет писать музыку для его айдолов, а она пишет рок. Потом увлекается поп-классикой. Кроме того, она социально не адаптирована, и на все предложения медиаканалов он вынужден отвечать отказом, так как Чжуна в прямом эфире может такое ляпнуть, что агентство век не отмоется. «Вот здесь я с ним не согласна», — сказала президент. «По-моему, она девочка очень вежливая. Не знаю, Нуна. Он с ней дольше общается и наверняка изучил ее повадки». Тем временем, продолжил Мён Су, «моя внучка выдает все больше и больше произведений, которые расходятся через сеть по всему миру». Первый звонок прозвенел, когда Чжуна попадает в Billboard Hot 100. Инсон теряется, он никогда не работал за рубежом. И тогда он делает, с моей точки зрения, великолепный ход. Заметь, Нуна, он не предлагает, он соглашается на предложение Сумана заключить совместный договор на эксплуатацию, так сказать, своего актива. Суман соглашается на долевое участие в проекте Чжунги в размере 5% от дохода СМ, Инсон предлагает взамен наш 15%. И в чем тогда его блестящий ход? Удивляется президент. Разница в 10%. В убыток Инсону. Погоди, Нуна, и до этого доберемся, улыбнулся Мён Су. Это как в шахматах, отдать все фигуры, чтобы тремя пешками поставить мат. В общем, не только Суман, но и Сон и Муси Циунг, самые крупные мировые лейблы, хотят урвать немного утиного пирога. Инсон и с ними подписывает аналогичный договор. 5% участия лейбла и 15% от доходов агентства. Причем Инсон честно сообщает всем контрагентам, что Чжуна на стандартном, понимаешь, Кынхи, стандартном договоре с агентством. Честно говоря, не очень, призналась президент Кореи. Стандартный договор, Нуна, широко улыбнулся Мён Су, предполагает 80% от доходов айдолу или трейни, работающим за рубежом или на иностранный контент. Поняла, Чжуна работает на заграницу, а значит 80%, за исключением выплат в налоговую инспекцию, ее, а агентство Инсона получает только 20%. Доходы же Унксона и СМ по 15% каждому выплачиваются из 20% прибыли агентства FM, но никак не из доходов Чжуны. Как бы он ни ругал девчонку, а ее интересы блюдет строго. Я удивляюсь Суману, как он, Прожженный делец не учел этот момент. Ладно, заграничные лейблы. Они просто не могли знать такие нюансы, хотя обязаны были провести полную рекогносцировку, прежде чем садиться за стол переговоров, а тем более не глядя подписывать контракт. Слишком крупные, слишком самонадеянные. Ты считаешь, что... Я считаю, что Инсон провел блестящую операцию, перебил президента, глава аудиторской палаты парламента. Договор, что с СМ, что с Умкайсоны, рассчитан на 5 лет. За эти годы агентство Инсона будет получать 5% из общих доходов 3 лейблов, из общих, кынхи, а это десятки миллионов долларов. Один годовой доход Соны равен бюджету небольшой европейской страны. Взамен Инсон будет расплачиваться из 20% доходов агентства от продаж музыки Чжунги. Хе-хе. А через 5 лет, когда Чжуна полностью раскрутится, и ее доходы составят бюджет не только крупных лейблов, а вообще выйдут за пределы музыкальной индустрии, а это уже видно по объемам продаж ее композиций, договор прекратит свое существование. Ее диск «Миньон» разлетается миллионными тиражами. 2 дня назад вышли ее скрипичные произведения в стиле симфорок. Полный диск. В музыкальных салонах всего мира очереди. Приглашения на гастроли сыпятся со всех сторон. Это мне сам Инсон рассказывает. Самые известные музыканты и оркестры ждут новых произведений и толкаются локтями за эксклюзивное право их исполнить. Это мы здесь сидим в тихом болоте К-поп и ничего не знаем, что происходит за рубежом. А там полнейший ажиотаж. Все с нетерпением ждут разрекламированную оперу. Если она выстрелит, все, за свою Саньо я спокоен. И это Викки начинает что-то подозревать, обернулась вдруг на беседу двух друзей, незамеченная до этого Мёнсу, подруга президента Сунсиль. Подозревать? Усмехнулся Харабаджи Чжунги. Да она уже на концерте все поняла. Умница, девочка. Браво. Мёнсу демонстративно похлопал в ладоши. В первом раунде переговоров о перепродаже контракта Трейни она предложила Инсону 80 миллионов евро. Уже в самом начале выступления струнной группы, буквально с первого же произведения, Викки понимает, что сильно продешевила. А последнюю точку поставил именно Кан-Кан. На нем она сломалась. Я помню, как она перелетела через головы этих долбодятлов из Кима. Я по ее бешеным глазам увидел, что она готова просто украсть свою уточку. Но помешал Тхэу, телохранитель Чжуны, которого она зовет просто «шкаф». Действующий офицер службы охраны президента, криво усмехнулась Кынхи. «О!» – ошарашенно произнес Мёнсу. «Ну и что дальше?» – полюбопытствовала Сунсиль, не дав Мёнсу времени на осознание. Во втором раунде она ошеломляет Инсона суммой в 200 миллионов долларов. Действуя по привычной вигугинской методике, сбить с толку, поколебать уверенность, напором и размером вознаграждения. И к моему сожалению, Инсон допускает оплошность. Он соглашается. «Придурок!» – воскликнула Сунсиль. Примерно то же самое ему сказала Суми. И на пальцах объяснила, что он погнался за синицей в небе, когда у него в руках целый журавль. Усмехнулся Мёнсу. «Его счастье, что моя Таль не в курсе всех событий. Она его за дочь в порошок сотрет. Но Инсон умеет признавать ошибки, и он сделал самый верный шаг во всей этой истории. Связался с тобой», – хмыкнула Кынхи. «Совершенно верно», – самодовольно подбоченился мужчина. «Позвонил мне, а дальше, ХМ, а дальше дело техники». «Ничего интересного», – отмахнулся Мёнсу. «Я приехал в Министерство обороны, привез с собой старого пирата Чхонсона. Мы поговорили с министром, который в настоящий момент озабочен лишь матримониальными планами насчет своей дочери и наследника компании ДУ, и поэтому дал нам полный карт-бланш на дальнейшие действия. Чхонсон мобилизует Саньо, а Викки откладывает третий раунд переговоров и сейчас ждет самолет в Париж. Мобилизует», — вскипела президент. «Якобы мобилизует. На самом деле, сейчас, в данный момент, он подписывает контракт с Инсоном о принятии на работу, заметь, не службу, а работу, с соответствующей заработной платой, трени агентства FM, некую Чхве Чжунги в качестве амбассадора ВМС. В ее обязанности входит присутствие на важных датах ВМФ в Корее, в актовом зале штаба ВМС, съемки рекламы службы в ВМС. Ее портреты должны быть на всех военно-морских периодических изданиях, как бумажных, так и виртуальных. Все, к корреспондентам ее, по просьбе Инсона, и близко не подпустит. Пресс-релизы будет зачитывать пресс-атташе ВМС. Контракт рассчитан на полгода. Сейчас Чжуна по дороге из аэропорта в Сеул, в главный штаб ВМС, для представления, как ей кажется, на службу. Представляешь, она даже форму пошила. И кстати, звание Санксомарского флота за ней закреплено на все время действия контракта, как и ношение формы. Короче, это такой же договор, как и у сестры нации с департаментом полиции, не больше. Уф, облегченно выдохнула Кынхи. Как гора с плеч. Ну, гад, ну ты меня напугал. Все хорошо, Нуна, только, что? Снова вздрогнула президент. Только кажется мне, Чжуна всерьез вознамерилась послужить, а это чревато. Чревато чем? Пока не знаю, но мы заранее договорились с пиратом о ведении оперативной съемки. Мало ли и для северян, если что, доказательство того, что мы не мобилизуем малолеток. И вообще, да и в отель к американским киношникам тоже провели кабель как к очевидцам со стороны американских союзников. Ведь оказывается, там тоже неравнодушны к судьбе уточки. Это мы сидим тут в болоте, тяжело вздохнул Харабаджи. Мёнсу, скажи, полюбопытствовала Сунсиль, а на чем ты поймал старого пирата, что он согласился на такую аферу с мобилизацией, пусть эффективной, твоей Санмё? Так все просто, улыбнулся мужчина. Неделю назад, он, возвращаясь из дружеского визита во Владивостока, все знают, что его весты к бывшему однокурснику по академии, главкому Тихоокеанского флота, заканчиваются недельным хвисиком, разнес вдребезги швартовочный пирс. Это раз. А второе, я обещал ему за свой счет утилизировать весь его ржавый лом, разбросанный по всем базам. Корпорация «Море» как раз ищет металл для строительства своих новых фрегатов, а у меня там, по твоей милости, Кынхи, будущих женишок Чжуны оказался. Вот и помогу им по-родственному. За полцены. Хе-хе. У Мёнсу зазвонил телефон. Да. Слушаю, все нормально. Сынок, подписал? Ну и молодец. Тогда быстро давай команду на включение съемки и уходи. Она уже подъезжает к Сеулу. Да Омму проводила. Все. До встречи. Хочу его в будущем сделать управляющим делами Фаворити Групп, заметил Мёнсу. Кого? Инсона. Переспросила Сунсиль. Да, а хозяйкой все же, Чжуну, не знаю. Знаю одно, если Хёчжин, хоть когда-нибудь, не за моей спиной, а в глаза скажет мне, аппа, все мое, в ту же секунду станет ее. Хёчжин, удивилась Кынхи. Да, улыбнулся отец, вот кто настоящий бизнесмен. Она сделала Инсона, в 3 секунды, на его же поле, и с его же контрактом трейни. Когда розовый Lexus въехал в Сеул, Чжунги молча и не стесняясь, сначала сбросила розовое платье, скинула розовые туфельки и скатала розовые чулки. Оставшись лишь в лифчике и трусиках тоже розовых, протянула назад руку, в которую шкаф вложил плотный пакет. «Ты что делаешь, Чусан Пурида?» Накинулась на нее Суна. «Зачем раздеваешься при мужчинах?» «Не боись, Анни», — ответила девчонка, что-то рисуя шариковой ручкой, которую достала из своего рюкзачка, на своих руках. «Шкаф меня видел во всех позах, то есть во всех ситуациях. Он, кстати, и на кан-кан меня переодевал. Так я тогда вообще голой была, то есть совсем без трусов. Тебя переодевал мужчина?» Ахнула Анни. Амина тихонько пискнула, улыбаясь. Она-то тоже там была, и времени на поиски гримерок не было. Ну не сам, а просто распахнул свой пиджак, похожий на сценический занавес по размеру, а мы по очереди за ним и переодевались. Мичиньон, сурово сказала Суна. «Все Омми расскажу». «Ага», — легкомысленно ответила Чжунги, натягивая тельняшку. «Санбэ, а ты помнишь, твоя Омма спрашивала, зачем тебе такие большие и блестящие наплечники?» Вспомнила вдруг Мина. «А ты тогда не ответила. Это погоны, что ли?» Пыхтела девчонка, натягивая клеши. «Ага, на вырост, Мина. Как на вырост? Ты думаешь, у тебя вырастут плечи?» «Да нет, глупая. На вырост, как офицера. Вот смотри, сейчас я мичман». «Так, так», — согласилась Хубе. «Потом, мичман второй статьи». «Статьи, ага, звание такое. Мичман второй статьи, потом мичман первой статьи, а в самом конце мичман 208 и краткая статьи, прим, часть вторая. Понимаешь?» «Неа, а почему прим?» — заинтересовалась Исуна. «Что это означает?» «Ну, у морской разбой пиратство, там контрабанда. Короче, высшая мичманская статья. А-а, дальше, боцман. Боцман с дудкой. Троллил я подруг. Как у тебя?» — спросила Мина. «Труба, а зачем дудка? А кто будет команду на обед звать? А, как без дудки в шторм обедать? Они же не услышат». «А-а», — согласно покивала Хубе. «А еще звание? Ты такая умная, Санбе. После боцмана с дудкой идет лоцман. Это вообще отпетый мореход. 12 мелей знает, а 13-ю банку на ощупь находит». «Банку?» — переспросила Суна. «Да, то же, что и мель, только еще мельче. Понятно. Ну а за лоцманом следует штурман, потом Шаудбинахт, и только за Шаудбинахтом идет Рабинович. А это кто? Раскрыла от изумления рот Мина. Хубе, нахмурилась Чжунги. Ты сколько по истории получила в Сунын? Задумалась Мина. Средний балл. Еле дотянула. Тихо призналась барабанщица. Поэтому и не читала, наверное, монографию Наполеона о великом стоянии на Колке. Сурово спросила Чжунги. Нет, запинаясь, ответила неуч. А когда это состояние было? Стояние, балда. Снисходительно ответила девчонка. Великое стояние небольшой французско-корейской армады против огромной румынско-монгольской эскадры китайских джонок. А было оно в 1915 году, в Синопской бухте. И что сказал адмирал Наполеон? Не знаю, чуть не плача ответила Мина. А он сказал, наставительно подняла палец Чжунги. Каждый корейский матрос мечтает стать Рабиновичем. Эх ты, сейчас же год Франции у нас. Вот и я мечтаю, но только вряд ли. Почему? Ты же такая умная. Ты можешь стать этим Лабиновись. Да куда уж мне. Тут хотя бы до Кацмана добраться, не говоря уж о Гурфинкеле. Гуфилька, не поняла Хубе. Ты что, и этого не знаешь? Нахмурилась Чжунги. Это же самый главный моряк. Он всем указания дает, как плавать и куда. Они, указания, так и называются, Филькины грамоты. Ладно, я смотрю, приехали. Пойду, на службу записываться. Файтин, Гапса. Подняла кулачок Мина. Файтин, ответила девчонка и вышла на штабной плац. Что это сейчас было? Спросила Суна, глядя на согнувшуюся под бардачок спину шкафа. Потом посмотрела на водителя, но тот был серьезен, только слезы из глаз текли. Весь бы-бы-кха. Весьма содержательная информация, все-таки выдавил из себя водила. А это, что? Вскрикнула Анни, когда стоявшая на плацу Гапса вдруг как-то нелепо раскорячилась, раздвинув ноги и выгнув в стороны колени, расставила руки и закатав на тельняшке рукава и сдвинув на затылок бескозырку с длинными ленточками, двинулась таким макаром вперед. При этом ее еще и заносило из стороны в сторону. «А, это», — ответила Мина, — «это она так морскую походку изображает. Между прочим, по ночам тренировалась. Слышите, Суна Санбе, как она поет? Моряк в развалочку сошел на берег, так не ходит», — воскликнула Суна, — «так шкандыбают». «Ну, погоди», — помахала она кулаком в окно, — «только вернись». Когда к штабному плацу из-за угла вывернул розовый максивен, постовой у входа, а это был никто иной, как Ким Чу Сонг, которому врачи еще запрещали тренировки на базе, и он вынужден был проводить время в главном штабе ВМС, и адмирал флота Пак Чхонсон, наблюдавший прибытие Гапса со второго этажа из окна своего кабинета, слегка напряглись. Но вот из машины показалась фигурка в тельняшке с золотыми погонами и без козырки, сдвинутой на затылок и розовой косой, переброшенной на грудь. Фигура нелепо раскорячилась и двинула в сторону штаба. По пути ей попалось два офицера, которым она козыряла с двух рук. Правому, справа, левому, слева. «Это что?» — не понял адмирал. «Мичман, Гапса, господин адмирал», — ответил снизу Чу Сонг. «Мичман», — Чхонсон присмотрелся, сощурив на солнце глаза. «А во, судя по ее погонам, она как минимум четырежды адмирал флота Российской империи. Сам Романов бы ей позавидовал». Тем временем фигура приблизилась настолько, что можно было разглядеть наколки-наколки на ее обнаженных до самых плеч руках. По мере прочтения, мастер-сержант тигровых акул тихо съезжал по стене штаба, начиная заикаться от смеха. Адмирал сверху, со второго этажа, прочитал на околыше без козырки: «Потемкин». Выплюнул, поперхнувшись, глоток кофе и уронил трубку, рассыпав табак на подоконнике. «Чего ржем, боец?» — грозно спросила мичман, подойдя к дверям и опершись на них локтем. Чу Сонг ответить не мог, он задыхался и тихонько похрюкивал. Карабин со стуком выпал из ослабевших рук. На левой руке Гапса Хангылем было написано: «Одесса, мама, Ростов, папа, а Бобруйск их старший сын». Ниже шла жирная надпись: «Балтика». На правой была нарисована какая-то страхолюдина с дубиной. «А», задыхаясь, спросил Чу Сонг, «а что это за кикимора с поленом?» «Мадонна с младенцем», мрачно ответила девчонка. Ниже шла надпись: «Не забуду мать родную», а еще ниже добавление: «Якорь мне в жопу». «А ты чего это тут развалился передо мной?» — рявкнула Гапса. «А ну, встать, когда с тобой сиська морского флота разговаривает». Потом подумала и добавила: «Сиська сайка сальца смальца». «Вот блин, так и не заглянул в эту бумажку. Может, Санкса?» — спросили сверху. «Точно, Санкса морского флота. А ну, быстро проводи меня к главному». «Постовой, а это был тот самый герой, с которым меня поженила президент?» — спросил. «К разводящему, что разводим?» Тут же полюбопытствовала Сэнкса. «Бабло, кроликов, посты», — ответил парень. «Где?» «Фейсбук, WhatsApp, караульные посты». «А-а», — немного разочаровалась девчонка. «Не, мне караульные не нужны, мне к самому главному». «Вот», — она полезла под тельняшку. Чусонка отвернулся. «У меня мандат». Сэнкса развернула повестку перед носом караульного. «Мастер-сержант, приведите ко мне эсиску морского флота», — распорядились сверху. «Понял», — довольно улыбнулась Гапса. «Веди, герой-любовник, перед дверьми в кабинет начальства». Я немного заробел, оглянулся на офицера-секретаря, вертеть хвостом перед таким амбалом, побоялся. «А ну как врежет, это не суна, а мне и даже не сона, у этого лапа как у медведя. Если шлепнет, так я через кабинет начальника насквозь пролечу и снова перед штабом окажусь. Не, нужно себя вести осторожнее». Ночь Жуна в голове разошлась не на шутку, и черт за хвост дергает. Да не обычный, а морской, Ихтиандр. Я распахнул двери и строевым шагом прошелся по ковру. «Ваше адмиралтейство», — проорала Чжунги через стол. «Сансара морского флота», — явилась Сэнкса. Поправил седой, тощий кореец в белой рубашке и в белых как снег форменных брюках. «Сэнкса», — поправилась девчонка. «И нечего так орать», — буркнул адмирал. «Явилась она, являются черти из темноты. Не знаю», — пожала плечами Сэнкса. «У меня во тьме колокольчики». «Да», — заинтересовался адмирал. «Что употребляешь?» «Лимонад». «А-а», — разочаровался адмирал. «А мы, представляешь, месяц у коллег гостили, во Владивостоке. У моего тамошнего приятеля внук родился, чё он там наливал?» Принялся вспоминать командующий. «Не помню. Помню, когда назад шли, на полдороги в трюме черти появились. Всем экипажем ловили. И рулевой в рубке ловил пирс, придурок снес ХМ», — опомнился кореец. «Ты это, вот обходной лист». Он подвинул по столешнице ко мне бумагу. «Подмахни-ка и вот», — указал на стопку одежды на столе. «Забирай». «Ага», — обрадовалась Чжунги и подмахнула обходной лист. «А, вот и удостоверение офицера», — добавил мужик, доставая из сейфа, вмурованного в стену, красную корочку. «Все, забирай и езжай домой. Тебя вызовут». «Как домой?» — обиделась девчонка. «А казарма? А где мой взвод?» «Рота? Я же сальса, Сэнкса». «Я сказал, домой. А оружие? Я офицер. Мне же положено личное оружие». «Положено», — ухмыльнулся Ачжоси и снова полез в сейф. «Вот». Чхонсон положил перед девчонкой цельнометаллический, литой макет ГЛОК-17, в открытой кобуре. «Подарок от американских союзников». «А-а», — обрадовалась Гапса и схватила муляж со стола. Внезапно, глаза ее заледенели, и она навела игрушку на адмирала. «Джон», — сказала она за могильным голосом, — «это был мой бифштекс». Адмирал нырнул под стол. «Бах, бах, бах», — крикнула Сэнкса. «Клац, клац, клац», — щелкнул спусковой крючок цельнолитого макета. «Э-э, ваше адмиральство?» — спросила Гапса. «В Джона хоть попало?» — спросили снизу. «Ага», — обрадовалась Чжунги. «Три раза, в голову, сердце и печень, но он еще шевелится. Добей». «Бах, клац, уф», — адмирал показался из-за стола. «Ваше адмиралтейство, поскользнулись?» — участливо спросила девчонка. «Угу», — ответил мужик, — «на собственной луже. Но ей же такого не скажешь. Ты это, пистолетик-то поклади на стол, ага, стволом в сторону». Чжунги дунула на срез ствола, крутанула глок на пальце и аккуратно положила его, как адмирал велел. «Да я знала, что в нем патронов нет», — весело сказала она. И это была последняя капля. Адмирал взревел. «Капитан». В кабинет ворвался давишний амбал. «Форму на склад, удостоверение в сейф, эту», — он указал на диванку, вон из штаба, «и чтоб ноги ее не было, до особого распоряжения». «У-у», — обиделась Чжунги. «Если я военная, то мне положено взыскание за нарушение. А что, кстати, я нарушила, направила оружие на человека. Тогда да, мне положено взыскание», — обрадовалась Гапса. «Капитан», — слабым голосом распорядился адмирал, — «выдай ей метлу и пусть метет плац». «Нет, стоп, пусть метет дворик у окон президента в голубом доме. Да метлу выдай поплоше, и никого к ней не подпускать. Не дай богиня, застрелит кого». «Из метлы?» — удивился амбал. «У этой все может выстрелить. У нее даже муляж с пусковым крючком клацает. Сам слышал. А если бы она знала, что в нем есть патроны?» Капитан вывел Чжунги из кабинета, но через несколько секунд дверь вновь приоткрылась. «Ваше адмиральство, а присяга?» — спросил любопытный нос. «Присяга, присяга, я тебе сейчас так присягну», — заорал командующий флотом. «Ты у меня в присядку до дому поскачешь». «У-у», — обиженно укнула закрывающаяся дверь. «Телефонный разговор. Стив, я понимаю, что она мировая звезда, но и ты пойми, бюджет у фильма не резиновый. Где я тебе еще на дополнительные эпизоды денег найду? Джеб, поверь, я видел много актрис, но Джипси, это что-то не от мира сего. Да верю я тебе, как мне заставить поверить акционеров? Знаешь, я тебе сейчас вышлю один ролик, а ты сам решай, добавлять с ней эпизоды или нет. Я устал тебя уговаривать. Давай, высылай. Посмотрим на твою протеже еще раз. А о чем съемка? Съемка оперативная. Там нет никаких комбинированных съемок. Все в онлайн режиме. Через несколько минут. Стив. Ха-ха-ха. Стив, я даже не знаю, что сказать. Это что-то не от мира сего. А глаза? Ее глаза, когда она стреляла. Это же глаза профессионального убийцы с 50-летним стажем. Стив. А это же второй Чарли Чаплин. Сейчас мы начинаем съемки нового боевика. Рабочее название Леон, буду настаивать на ее участии с Жаном Рено. Да, насчет каникул. Скажи Саймону, пусть не пишет больше эпизодов для Джипси. Пусть пишет полноценную роль второго плана. Глава 2. Кать, ты что, сама не слышишь, что не дотягиваешь? Спросил я. Говоришь, что давно поешь, а разницу в полтона не улавливаешь. А, что, так заметно? Катя Найтли стоит у микрофона. Я за роялем. Мы сейчас в студии звукозаписи МБС. Я только что принес Катьке ноты и диск с демоверсией будущего трека из будущего фильма. С самим фильмом дело идет довольно напряженно. Бедный Саймон уже задолбался переписывать сценарий, как говорится, по вновь открывшимся обстоятельствам. Из 20 век, Фокс, пришло указание писать для меня роль второго плана, и Саймон привлек к этой работе и меня, что в общем-то логично. Я в принципе и нахожусь сейчас здесь, а не в школе Кирин, на занятиях по актерскому мастерству. Отбрехался тем, что на съемочной площадке, на которой я был только 3 раза, мне покажут на практике то, что мы пока проходим в школе, в теории. Кстати, прикольная школа. Есть несколько поп и рок-групп, эстрадные танцы и вообще, сама атмосфера менее чопорная, чем в Санхва. Я даже успел подружиться с некоторыми парнями и девчонками. И у меня, как обычно, сразу появился на них план. Надо еще с Инсоном поговорить, он последнее время очень занят. Хе-хе, кастинг секретарей референтов проводит. Ага, я один раз посетил сие мероприятие, ярмарка тщеславия, цветник и выставка породистых кошек в одном флаконе. Вот, поругаюсь с ним в очередной раз, и все расскажу Сумянне. Она уже приняла должность преподавателя вокала у нас в Санхва, так что я частенько у нее бываю на уроках. Она и мне, как и всем остальным, ставит классический вокал. Оценки тоже, кстати, ставит, и мои не самые хорошие. Писать арии, детка, говорит она снисходительно при всем классе, и исполнять их, это две большие разницы. Ну-ну, думаю, жаль, что ты не колоратура, хотя, а, отлично, что ты не колоратура. Погоди, детка, я тебе припомню. Помнится, Вольфи Амадеич любил поиздеваться над певицами, так и я тебе устрою царицу ночи. Ты у меня быстро тесситуру поменяешь. Пищать будешь, но до фа третьей октавы доберешься. Она уже вовсю репетирует рольки Рубина в «Женитьбе Фигаро». Ничего, довольно ухмыльнулся я, скоро закончу партитуру волшебной флейты, вот тогда и посмотришь, как своего композитора перед одноклассниками позорить. Что заметно? Переспросил я, отвлекшись на воспоминания. Заметно, что я не дотягиваю, повторила Катя. Ну, как тебе сказать, я скорчил скорбную рожу. Режет. Что? Не поняла Катька. Что режет? Где? В ухе. Бедненькая. Всплеснула руками эта актриса. Я же вижу, что прикалывается. Ладно. Это как? Чжунги встала из-за рояля и неторопливо, огибая инструменты певицу, направилась к двери. Это как ты на свой 43-й размер ноги купила туфли 42-го с половиной. Выдохнула девчонка, быстро вылетая из студии и захлопывая за собой дверь. 43-й? Растерялась Катя. Какой 43-й? У меня 30. Что? О, дошло до жирафы. 43-й? Ну сейчас ты у меня получишь, маленькая паразитка. Катя пулей вылетела вслед за Чжунги. Бегали мы недолго. В конце длинного коридора съемочного павильона меня поймал Саймон Брайн. Джипси, зайди ко мне на минуточку. Есть несколько вопросов. Зашел. То есть зашли я и Катя. Вот посмотри, он разложил на столе офиса несколько листов со сценарием и раскадровку эпизода. Вот, это торговый зал дорогого бутика, где вы с Матильдой крадете платье для ее первого свидания с Намгу. Похоже на корейский интерьер, мне трудно судить по картинке, ответила Чжунги. Вроде бы похоже, но может лучше просто зайти в магазин и посмотреть все своими глазами, а лучше сфотографировать. В том-то и дело, мы с оператором попробовали снять обстановку в одном из таких магазинов. На нас сразу же набросились продавщицы, вызвали охрану, вызвали управляющего. Дело чуть до полиции не дошло. Такое впечатление, что это не магазин модной одежды, а военный объект. Еле отбились. Сказали, что кино снимаем, так нас сталкерами обозвали. Говорят, что в их сети одевается вся городская элита и нечего вегугинам подсматривать за частной жизнью чеболей. А как называется сеть? Девчонка начала догадываться. Кари-коря. Корю-бьюти? Вроде бы, согласился Саймон. Есть идея. Давайте сейчас втроем съездим к владелице этой сети и попросим ее разрешить нам съемки в одном из бутиков. На выбор. Нет. Предлагаю еще и Стивена с собой прихватить. Я же обещала ему жену. Вот пусть он ей и сделает предложение. Катя улыбнулась. Она-то знает мою Омму. А побывать лишний раз в модном магазине, для любой девушки только в радость. Правда, мама сейчас в Париже. Ну так я за нее. Хотя номинально управляет Сона. Интересно, почему меня в армию еще не вызывают? Думал я в дороге. Кстати, Стива удалось прихватить на выходе из павильона. Я же подписал бумагу, которую мне Ачжоси подсунул, а прошло уже 2 дня. Блин, и плац мне тогда подмести так и не удалось. Едва только мы с Амбалом вышли из подъезда из дверей штаба, как от моей розовой бомбины двинулись навстречу Суна и Мина. А увидев меня с метлой, Анни побежала. Думала, что я улечу. Подбежала, выхватила инструмент из моих рук. От ее взгляда Амбал попятился назад, а женишок вытянулся по стойке смирно. А потом эта коза, моей же метлой, погнала меня в машину. В развалочку, рычала Анни, подгоняя меня этим сраным веником. Инена, ай, Санбесуна, пищала бегущая рядом Мина. Ей же больно, больно, сейчас и тебе будет больно. Инена, уй, Анни, оставь в покое Мину. Инена, ой, Санбесуна, Инена, ай. Мне эта картина напомнила эпизод из одного советского фильма, где один мужик гонял 2 молодых парней со словами: «Я тебе прославлюсь, я тебе так прославлюсь». В машине Суна разорялась насчет моего возмутительного поведения, формы одежды, неуважительного отношения к старшим. И где? В главном штабе ВМС, кстати, это ей ни о чем не говорило, а самое главное, в 10 метрах от голубого дома, правительство, президент, и ты такая, шкандыбаешь в раскоряку, как твои пьяные гопники в подворотне. Это, что за поведение, публичного лица? Что подумают о твоей Омме, бесстыдница? Что подумают о твоих старших родственниках? Кто? Переспросила Чжунги. Кто подумает? Мой потенциальный женишок? Или этот тощий Ачжоси? Тощий Ачжоси? Вскинулась Анни. Маленькая ебиханьон хамка, это твой начальник. Разве можно не проявлять уважение к начальнику, щебаль? Нет, я все твоей Омме напишу и Инсану доложу. Откуда ты знаешь, что я не проявила должного уважения к точка Чжоси? Глядя из-под лобья, спросила девчонка. Если бы проявила, тебя бы не послали мести улицу. А может, меня и не посылали мести улицу? А почему тогда тебя вывели из штаба с метлой? Логично поинтересовалась Суна. А может, меня попросили передать метлу человеку, который очень в ней нуждался, а ты взяла и выкинула? Обвинительно ткнула пальцем в Анни, Чжунги. В сопровождении военного, помощника твоего начальника, недоверчиво спросила менеджер. Со стороны водила и шкафа послышался всхлип. Именно. Задрала вверх палец Чжунги. В сопровождении охраны. Это единственная метла на всю округу. Ни в голубом доме, ни в главном штабе сухопутных войск, ни в главном штабе ВМС. Другой такой нет. Уникальный инструмент, изготовленный из драгоценных пород дерева. А ты его взяла и выкинула. А человек, может быть, ждал, да так и не дождался. Какой человек? Запнулась от удивления, сбитая с толку напором девчонки, Суна. Президент, торжественно объявила Чжунги. Между прочим, это было мое первое боевое задание, а ты его с треском провалила. Я, а зачем президенту метла? Пробормотала растерянная Анни. У нее важные дела, деловито произнесла девчонка. Ей навстречу лететь, а транспорта все нет и нет. Это ты визит сорвала. Снова обвиняющий тычок в сторону Суна. Менеджер задумалась, очевидно представляя, как президент республики летит на важную встречу на метле, а потом, приподнимаясь с сиденья, прошипела: «Тебе конец, маленькая каньон-сучка». Привычно припарковавшись на подземной стоянке, мы всей компанией, я, Катя, Мина, Суна, Стивен и Саймон на лифте поднялись на третий этаж башни Лотти. Прежде чем посетить бутик и поближе познакомиться с его интерьером, решили пообедать, так как время уже приближается к 4, а во рту с утра маковой росинки не было. Меня заинтересовала некая суета, царящая в огромном пространстве двумя этажами ниже. Пока в знакомом мне кафе мы делали заказ и дожидались своей еды, снизу постоянно гремела музыка. «Что там?» – спросила Мина. «Концерт?» – она быстро закидывала в рот кусочки бульгоги и также быстро жевала. «Мина!» – строго окликнула ее Суна. «Ешь нормально, никто у тебя твое мясо не отберет». «Простите, Суна-санбе», – поклонилась сидя, девушка. «Анни, ты в последнее время стала какой-то нервной. Может, съездим к врачу?» – заботливо поинтересовалась Чжунги. «Я сейчас тебе в ухо съезжу, Мичиньон. Сиди тихо и не выводи меня». Суна все еще обижается на меня, порыкивает, но уже не так, как вчера или позавчера. Прогресс, однако. «Сейчас поедим и спустимся, посмотрим», сказала Чжунги Мини и быстро свистнула с ее тарелки пульгагину. «Ау», удивилась та, но опомнившись, таким же образом увела из тарелки санбе, кальбину жареное свиное ребрышко. Через 2 минуты началась битва за еду, к которой подключилась и Катька Найтли. Мина старательно учила ее пользоваться металлическими палочками. И Катя была ей настолько благодарна, что даже тайком просила Саймона написать и для Мины в сценарии несколько реплик. Впрочем, это было излишним. В фильме и так массовку играли многие айдолы, не как нашего, так и других агентств. Мина должна была играть одну из официанток в одном из кафе на острове Чеджу. Съемки предполагались и там. Суна постаралась нас приструнить, но пока она разбиралась с нами, у нее из тарелки каким-то образом исчезли несколько хот-доков. В общем, обед прошел в теплой и дружественной обстановке. Саймон и Стив только посмеивались, глядя на наши выкрутасы. Шкаф и водила обедали за другим столиком. У них такая работа. «Анни», — обратился я к Суна, когда мы все вышли из-за стола. «Можно мы с Миной быстренько сбегаем вниз, посмотрим, что там за представление?» «Сначала работа», — сухо ответила та. «Мы зачем сюда приехали? На концерт любоваться или по делу? У-у, давай, паукай мне тут, Мичман 208 и краткая статьи. У-у-у», сказали мы с Миной назло Анне. «Так, девушки, давайте не будем ссориться, а пойдем и попробуем поговорить с управляющим местного бутика. Возможно, нам разрешат съемку внутреннего помещения. Стивен уже в работе. У него в руках миниатюрная видеокамера. Точно такая же и у Саймона. Мы тоже вооружены. У нас наши телефоны. Потом, в монтажной, спецы из МБС сведут наши видеокадры в одну стройную картинку. Здесь недалеко», сказал я, увлекая всю компанию за собой. Действительно, через несколько минут, следуя прямо по широкому коридору, мы уткнулись в знакомые мне двери Амминого магазина. «Прошу, сюда», я любезно приоткрыл одну створку из бронированного стекла. Когда мы все ввалились в торговый зал, к нам тут же направилась молоденькая продавщица. «Аньон Хасе, могу я вам помочь, господа?» «Можете, Агасси», выступила вперед Чжунги, в маске и бейсболке. «За волосы я уже несколько дней, как не переживал». Сама продавщица имела розовый цвет волос, как, кстати, и все остальные девушки в зале. «Корпоративная солидарность, ведь они знают, кто дочь их хозяйки. Позовите, пожалуйста, Чжуму управляющую. Это та тетка, что в первый день продала мне Аляску». «Гапсаян?» – тихо спросила девушка, подойдя ко мне вплотную. «Чжунги, маленькая госпожа, как догадалась?» – удивился я. «Очки нужно надевать, у тебя же глаза желтые». «Хи-хи, забыла, упс, солнечный лед». «Что, солнечный лед?» – не поняла девушка. «Так в рекламном агентстве Вилвит называют цвет моих глаз». «Красиво, о!» – улыбнулась Агасси. «Так ты Чжуму позовешь? Зачем? Она выходная. Я сегодня за нее. Мы хотим сделать панорамную съемку внутреннего убранства магазина для будущего фильма. Слыхала про каникулы в Корее? Кто же не слышал?» Обрадовалась девушка. «Вон, видишь двух Ачжоси?» Я указал на мужиков с интересом, осматривающих ассортимент бутика. «Не понял, им-то зачем?» Саймон неожиданно воскликнул и снял со стойки какой-то прозрачный пластиковый прямоугольник, к которому крепились длинные серьги белого металла. «Пипец». Чжунги с ужасом посмотрела на Катю, но актриса лишь улыбнулась. «Жене», – прошептала она, – «он всегда привозит ей подарки из-за границы». «Уф». Я посмотрел на продавщицу. «Это сценарист фильма, Саймон Брэйн. А тот Ачжоси, что сейчас лапает длинное платье, надеюсь, тоже жене, Хрен с ним, даже если это жена Саймона Брэйна. Хе-хе, Стивен Браун, главный продюсер фильма. А с нашей стороны, главный продюсер, Канниха, «Зима в Сеуле» смотришь? Да, вот, Ниха тоже продюсирует эту дораму. Ух ты! С этими словами, Агасси подошла к двери и закрыла их на замок. Благо в зале никого посторонних не было. Переучет, хихикнула Чжунги, глядя, как девушка переворачивает на двери какую-то табличку с надписью. Зачем? Удивилась та. Весь учет товара производится в первый день месяца, и при этом магазин не закрывают. А это, она кивнула на табличку, по техническим причинам. Ну и ладно, согласилась девчонка, хрен редьки не слаще. Ой, Мина, ты чего щиплешься? Санбе, пока они тут снимают, мы же можем сбегать вниз. Суна Санбе тоже занята. Они со шкафом в примерочную удалились. Хи-хи. Хаем, сказал я, потирая ущипленное Миной правое полушарие своего мозга. Ну, а как я могу еще назвать эту часть тела, если действительно думал ею, 3 дня назад, когда разыгрывал спектакль с поступлением в армию, и ведь никому не объяснить, что действовал исключительно на кураже. Хаем, но, кто-то же, кроме Чжуны, впрыснул мне в кровь порцию адреналина. Не просто же так, ни с того, ни с сего, я вдруг начал выбрасывать коленца. Думаю, это те самые колокольчики. Кроме волосы тут мне подгадили. Слышь, ты, как там тебя? Матраса, терраса, кираса, левша, это персонаж из сказки про левшу. Сказка так и называется, левша. Понятно, и повернулся к американке. Кать, ты с нами? А как же, обрадовалась та. Агасси, позвал я продавщицу. Возьмите телефон у Мина, да сними ты уже свою маску. Если уж меня узнали, то тебя и подавно. А вот и нет, воскликнула обрадованная продавщица. Мина, можно автограф? Конечно, стушевалась моя Хубе. Это был первый раз, когда ее просили расписаться. Причем Агасси быстро подсуетилась и принесла здоровенный постер, где Мина за барабанами, а я за синтезатором. Последний отчет было написано снизу, Ханбылем. Кстати, и моя роспись там стояла. Когда успел, селфи, продавщица не просила, а просто развернула барабанщицу к себе боком и, прижавшись щекой к ее щеке, несколько раз щелкнула камерой своего телефона.